Я слышал радио, арестовали Шарля. В чем дело? Я думаю, к вечеру они вынуждены будут его выпустить. Да, дорого дали бы фашисты. Узнай они, кто Шарль на самом деле. Начальник контрразведки республиканцев. Да, его не брали пули там на фронте под Уэской. А вот здесь, где так тихо. Кто у тебя там? Самый ценный агент Рогмиллера. Ты все такой же. Нет, я серьезен. Ты сошел с ума. Подожди. Почему я сошел с ума? Чтобы оторваться от слежки, нужно быть все время у них на виду. Вот что. Иди-ка в ту комнату. Оттуда мы уйдем черной лестницей. И выбрось сутану. Встречать по утрам монаха, к несчастью, а здесь их и так слишком много. Республикан уходит в соседнюю комнату. Из ванной выходит Ани. У тебя остались сигареты? Что, мы перешли на ты? А что делать? Врагам говорят ты. Мы ведь враги, не так ли? Ты ведь знал, что я работаю на Рогмиллера. Я для тебя нужна была как ширма, как надежная ширма. Чтобы, спрятавшись за моей спиной, делать свое дело. Не так ли? Я не обратила внимания. Ты накрыл телефон пледом. Глупенький. Они нас не подслушивали. Они верят мне. Ну, скажи, что все это не так. Ну, соври хотя. Ты говоришь, как та королева правды. Аня, неужели ты думаешь, что у меня не оборвалось все внутри, когда ты вот так вот, как слепые, здоровалась со мной? Неужели ты думаешь, что я не ждал, что ты скажешь мне все сама? Я же ждал всю ночь, все утро. Но ты молчала, поэтому я тебя и спросил, связана ли ты с Рогмиллером. И не смей говорить мне, что ты была для меня только ширмой. Нежность мужчине – сложное чувство, которые надо прятать вообще. От врагов и подавно. Аня, так как же здороваются слепые после долгой-долгой разлуки? Они и прощаются так же, если любят. В 12 часов, когда сюда войдет Пьер Републикен, я должна позвонить портье и вызвать такси. Это все? Нет. Я еще должна сказать тебе, что служу в гестапо, работаю на Рогмиллера. И попросить меня увезти с собой. Подожди. Но ты должна была мне сказать, что знаешь про Пьера Републикена и что я должен увезти его отсюда. В зависимости от того, как бы пошел разговор. Скорее всего, я сказала бы об этом. Лучше бы ты про это соврала. Так что мне ему сказать? Вы едете к границе или в аэропорт? Скажи ему, что мы едем к границе. Или нет, нет. Скажи ему, что мы едем в аэропорт. В 14:40 уходит самолет. Соедините меня с портье. Портье? Вызовите такси. Вот и все. Прощай. Прощайте. Аня, что бы ты хотела взять с собой, если бы я предложил тебе ехать? Себя. Пьер еще не пришел. Ты можешь вернуться. Зачем ты сказал это? Не знаю. Аня, ты действительно хочешь, чтобы я увез тебя? Я слишком хочу этого. Аня уходит. Появляется Пьер Републикан. Ты хочешь взять ее с собой? Да. Ты понимаешь, что ты говоришь? Да. Я люблю эту женщину. Ты любишь врага. Здесь, в этом саквояже, адреса и явки всех наших товарищей, оставшихся в Испании. Здесь Иван, Жак, Миша, Диорть, Ласло, Хаджи, Ходор. Здесь все твои братья по партии, а ты? А что я? Что я? Почему ты молчишь? Договаривай. Ты сейчас уедешь в Москву, которая стала твоей родиной. А я? Ты вернешься в Москву и будешь говорить на своем родном языке или на нашем русском, который стал языком революционеров. А я? Я забыл свое русское имя еще в 22-м году, когда из чекиста Максимова превратился в безымянного журналиста. Ты вернешься в Москву, где у тебя дом, семья, трое детей. Ты будешь слышать, как во сне дышат твои дети, а я... Ты все время говоришь «я». Да, да, да, Пьер, потому что мы – это множественное число от «я». Я понимаю. Тебе труднее, чем нам всем. Я никогда не делал твоей работы. Я просто строил дома, а потом просто глаза в глаза воевал с фашистами. Я понимаю. А знаешь, что самое страшное? Это когда мы не можем верить тем, кого любим. Тогда мы теряем себя. Посмотри в окно. Вот она закончила говорить с Ругмиллером. Идет сюда. Остановилась. Смотрит на мое окно. Но она меня не видит, потому что я закрыт от нее вот этими вот железками. Спускается солнце за степи. Вдали золотится ковыль. Колодник в звонкие цепи взметают дорожную пыль. Все. Алло. Мадемуазель, соедините, пожалуйста, меня с номером мадам Джурович. Алло, Лис? Лис, я загляну к тебе на минутку. Ты надолго? Что? Надолго? Мы уйдем с тобой сейчас вместе. Лис Джурович увезет нас на своей машине. На Вилле Пронто ждут мою машину, а эту машину, машины Лис, там не знают. В 14:40 уходит самолет. А мы в 14:45 на машине Лис Джурович пересечем границу. Журналист быстро пишет записку, достает из чемодана диктофон и оставляет его вместе с запиской на столике. Так что, видишь, Пьер, я живу логикой. Сердце только иногда дает осечку. Ну, пошли. Постой. Что? Ты действительно думаешь, что она просто запутавшийся человек? Трагически запутавшийся человек. Тогда, может быть... Нет, нет, нет, нет. Почему? Нет, Пьер, да потому что она одна, и я один. А здесь, в этом саквояже, адреса и явки всех наших товарищей. И ты прав, я не имею права рисковать хотя бы одним шансом из миллиона. Но все, идем, время. Ты еще встретишься с ней. Тебе бы работать Андерсеном. Добрым сказочником Андерсеном. Все, время, идем.